По пути из отдела Шерман говорит Мюриэл заготовленную ложь и чувствует себя жалким, запачканным и слабым. Как и другие хорошо обеспеченные старые протестантские семейства Манхэттена, Маккой всегда старались вверять заботу о своих духовных и телесных нуждах тоже только протестантам. Однако теперь это не так-то просто. Бухгалтеров и стоматологов среди протестантов днем с огнем не сыщешь, а врачей подавно. А вот протестантов-адвокатов все еще сколько угодно, по крайней мере, на Уолл-стрит, и Шерман попал в клиенты к Фредди Баттону тем же путем, что и в детский полк Никербокер Грейс, когда был мальчиком. Так распорядился его отец. Однажды, еще в бытность Шермана ельским студентом, Лев Даннинг Спонджета решил, что сыну по правилам разумной добропорядочности уже пора составить завещание. И передал его на руки Фредди Баттону, тогда совсем молодому новому компаньону фирмы Даннинг Спонджет. Хороший Фредди, юрист или нет, Шерману задумываться не приходилось. Он просто обращался к нему, чтобы все было в полном порядке. Завещание, дважды пересоставленное, при женитьбе на Джуди и при рождении Кэмпбелл, и контракты, когда покупалась квартира на Парк-авеню или дом в Саутгемптоне. Правда, при покупке квартиры у Шермана были опасения. Фредди оказался посвящен в то обстоятельство, что для совершения сделки он вынужден был занять $1,800,000. А он совершенно не хотел, чтобы это стало известно отцу. Строго говоря, компаньону Фредди, тогда Фредди тайну сохранил. Однако в теперешнем скандальном деле, под улюлюканье газет, а вдруг есть какое-то правило, какая-то принятая процедура, согласно которой эти сведения должны быть сообщены остальным компаньонам фирмы, может быть, даже и престарелому льву. Даннинг, Спонджет и Лич занимают 4 этажа в небоскребе на Уолл-стрит в 3 кварталах от Пирса-Пирса. В 20-х годах, когда небоскреб только возвели, он представлял собой последнее слово стиля модерн, но с тех пор помрачнел и насупился под налетом уолл-стритовской копоти. Помещение Даннинг-Спонджета мало чем отличается от Пирса-Пирса. И там, и тут конструктивистский интерьер оброс английскими панелями во вкусе XVIII века и заставлен английской мебелью в том же вкусе. Впрочем, Шерман ничего этого не замечает. Для него Даннинг-Спонджет, какой ни есть, освящен почтенной старостью, как и его отец. Фредди высокий, томный и обаятельный, с вечной сигаретой в зубах, встретил его на пороге. «Шерман!» Фонтан табачного дыма, великолепная улыбка, горячее рукопожатие. Человек безумно рад видеть Шермана Маккоя. «Ах, боже ты мой, боже мой! Ну, как поживаете? Присаживайтесь. Может, кофе?» «Нет, спасибо, мне не надо». «Как Джуди?» «В порядке». «А Кэмпбелл?» Он никогда не забывает, как ее зовут, и Шермана это трогает даже теперь. «О, она процветает!» «Она ведь учится в Тальяферро?» «Да». «А вы откуда знаете? Со слов деда?» «Нет, от своей Салли. Она кончила Тальяферро в позапрошлом году. Обожала свою школу. До сих пор в курсе всех дел. Сейчас в Брауне. И как ей там?» «Господи, ну почему он это спрашивает? Ну какое ему дело?» «Но он знает почему. Потому что мощный поток вязкого, ничего не значащего обаяния Фредди Баттона поневоле захватывает, и начинаешь тоже говорить приятные банальности. Но это было ошибкой. Фредди сразу же принимается рассказывать анекдот про девичьи спальни в Брауне. Лениво развалясь в кресле через стол от Шермана, он рассказывает и, не переставая, курит затянется глубоко, дым вместе со словами вырывается изо рта, а он двумя густыми струями втягивает его обратно через ноздри. Это когда-то называлось затяжка по-французски, способ, которым в совершенстве владеет Фредди Баттон, последний из великих курильщиков. Он пускает дымные кольца, затягивается по-французски, а потом выдувает большие кольца и простреливает их быстрой очередью маленьких. Иногда он держит сигарету не между указательным и средним пальцами, а большим и указательным, как свечку. Почему это гомосексуалисты так много курят? Вероятно, из подсознательной склонности к самоуничтожению. Но подсознательной склонностью к самоуничтожению исчерпывается знакомство Шермана с терминологией психоанализа, и взгляд его начинает блуждать. Офис Фредди отделан вполне в том же смысле, как употребляет это слово Джуди. Здесь все, как на картинке из ее кошмарных модных журналов. Бархат, кожа цвета бычьей крови, карельская береза, бронзовые и серебряные безделушки. Шерману вдруг становится невмоготу от Фредди Баттона со всем его обаянием и с такими вкусами. Фредди, наверное, это почувствовал, потому что внезапно оборвал анекдот и сказал: «Ну ладно. Так что вы говорите, у вас там произошло с машиной?» Об этом, к сожалению, можно прочитать. Вот Шерман достает из своего дипломата фирменный конверт Пирса Пирса, вынимает номер City Light, разворачивает на третьей странице и протягивает через стол. Внизу, прочитав статью, Фредди аккуратно кладет сигарету на край пепельницы, снимает очки и, взяв сигарету из пепельницы, делает глубокую затяжку. Шерман сквозь сжатые зубы: «Здесь написано про мою машину». Испуганный его тоном, Фредди осторожно, словно на цыпочках, пробует уточнить: «У вас есть Мерседес, регистрационный знак которого начинается с R и чего-то там еще?» «Вот именно». Сдавленным голосом Фредди с недоумением: «Так, а нельзя ли немного яснее? Расскажите, что случилось?» И только тут Шерман неожиданно сознает, что этого ему как раз больше всего и хочется. Хочется исповедаться. Все равно перед кем? Пусть хоть бы перед этим сигаретным фокусником, этим лощеным компаньоном его отца. Никогда он так ясно не понимал, что представляет собой Фредди Баттон. Он играет в серьезной адвокатской фирме «Даннинг Спонжет» роль эдакого профессионального душки. И к нему сплавляют всех вдов, наследников, вроде вот Шермана, у которых, по общему мнению компаньонов, больше денег, чем проблем. Однако другого исповедника к его услугам сейчас нет. У меня есть знакомая, Мария Раскин, — начал он. Жена некоего Артура Раскина, который огреб кучу денег неизвестно на чем. «Слышал о таком», — кивает Фредди. «Я в последнее время...» — Шерман подыскивает правильные слова. «Довольно много виделся с миссис Раскин». И, поджав губы, смотрит на Фредди. Его взгляд договаривает: «Да, вот именно. Обычная нечистоплотная интрижка». Фредди понял и кивает. И Шерман после еще одной краткой заминки пускается в подробный рассказ о давешней поездке по вечернему Бронксу. При этом он следит за лицом Фредди, готовый прочесть на нем осуждение или, того хуже, злорадство. Но видит только дружеское участие, размеченное кольцами дыма. Он больше уже не презирает Фредди. От души у него отлегло, яд изливается наружу. О, мой исповедник! Продолжая рассказ, он начинает испытывать совсем другое чувство. Безотчетную радость. Приятно быть героем такого захватывающего приключения. И он уже опять гордится. Так глупо гордится, что дрался в джунглях, что победил. Он красуется, он на подмостках, он главный герой. На лице у Фредди дружеское, участливое выражение сменяется восхищенным. Так что вот, заканчивает Шерман, как мне теперь себя вести? Ума не приложу. Надо было, конечно, сразу же заявить. Фредди откинулся на спинку кресла, устремил глаза вдаль, глубоко затянулся сигаретой, а потом снова поглядел на Шермана и успокоительно улыбнулся. Ну, из того, что вы рассказываете, ясно. В том, что пострадал молодой человек, вашей личной ответственности нет. Вместе со словами изо рта у него одно за другим вырываются облачка дыма. Ну вот кто еще так умеет? Речь может идти о вашей доле ответственности как владельца машины за незаявление. И может встать вопрос об исчезновении с места происшествия. Это я должен буду уточнить по кодексу. Не исключено также, что та сторона выдвинет обвинение в нападении, поскольку вами была брошена шина. Но едва ли ему дадут ход, ведь у вас были очевидные причины считать, что покушаются на вашу жизнь. Замечу, что происшествие такого рода вовсе не исключительное, как вы, по-видимому, думаете. Как я уже сказал, мне тут надо кое-что уточнить. Но, полагаю, это ничем серьезным вам не грозит, при условии, если нам удастся установить, что события развивались именно так, как вы мне сейчас изложили. Что значит «удастся установить»? Понимаете ли, в этой газетной публикации меня беспокоит одно. Она слишком далеко отступает от описанных вами фактов. То-то и оно. Не слово о другом, а о другом парне, который подошел ко мне сначала, и о перегороженной мостовой, и о том, что дело было на въезде. Они называют местом происшествия Брукнеровский бульвар, но это было вовсе не на бульваре и вообще ни на каком другом. У них получается, будто этот юноша, отличник учебы, черный, святой, переходил себе через улицу, ни о чем худом не помышляя, и вдруг едет какой-то белый расист в роскошном автомобиле, на ходу сбивает его с ног и уносится дальше. Да чушь все это! Роскошный автомобиль, а это всего только обыкновенный Мерседес. Да, теперь Мерседес все равно, что раньше Бьюик. Фредди вздернул бровь, выразив таким образом сомнение по этому поводу, но Шерман еще не все сказал. Я вот что хочу спросить у вас, Фредди. Тот факт, что за рулем, он хотел было сказать, сидела Мария Раскин, но воздержался, чтобы не получилось так, будто он перекладывает вину на нее, что машину вел не я, когда был сбит этот юноша, не снимает с меня ответственности в глазах закона. В том, что касается телесных повреждений, по-моему, снимает. Хотя, как я сказал, надо заглянуть в кодекс. Но позвольте и мне спросить у вас. А какая версия имеется у этой вашей приятельницы, миссис Раскин? В каком смысле версия? Ну, как она объясняет это происшествие? Она тоже говорит, что машину вела она? Говорит? не говорит, а в самом деле она вела. Да, но если ей, допустим, будет в этом случае угрожать судебное преследование? Шерман на минуту онемел. Ну, я не могу себе представить, чтобы она солгала. Хотел было он сказать, но не сказал, потому что вообще-то это не так уж немыслимо. Ему становится страшно. По крайней мере, каждый раз, как я с ней обсуждала этот случай, она повторяла одну и ту же фразу. В конце концов, за рулем-то сидела я.